Горы Магнаца. Вскоре после восхода солнца Кугель и Дерви Корим выбрались из стоящего на склоне холма коровника, где, съежившись от холода, провели ночь. Воздух был пронизывающе холодным, а солнце, темно-бордовый шар в густом тумане, не давало никакого тепла. Кугель начал хлопать себя по плечам и приплясывать на месте. А Дерви Корим, вялая, с измученным заострившимся лицом, осталась стоять у старого коровника. Кугеля вскоре начала раздражать ее поза, намекающая на едва уловимое пренебрежение к его персоне. «Принеси дров», — грубо сказал он. «Я высеку огонь, и мы позавтракаем с комфортом». Не говоря ни слова, бывшая принцесса Силя отправилась собирать хворост. Кугель повернулся, чтобы рассмотреть зыбкое пространство на востоке, призывая проклятие на голову Юкуну, смеющегося мага, чей гнев забросил его в эти северные пустоши. Дерви Корим вернулась с охапкой прутьев. Кугель одобрительно кивнул. После их изгнания из Силя она держала себя с неуместным высокомерием, которое Кугель терпел, тихо усмехаясь в ожидании перемен. Их первая ночь оказалась изнуряющей и полной событий. После нее Дерви Корим изменила по меньшей мере свое поведение. Ее лицо, изящное, с точенными чертами, не потеряло выражения задумчивой меланхолии, однако надменность превратилась в новое, обостренное восприятие реальности. Огонь весело потрескивал. Они позавтракали листьями рацпунцеля и черными маслянистыми дубильными орешками. А Кугель в это время задавал вопросы, касающиеся земель на востоке и юге. Дерви Корим могла сообщить ему только незначительные сведения, которые отнюдь не внушали оптимизма. «Говорят, этот лес бесконечен. Я слышала, его называют по-разному. Великая безлюдь, восточный лес, жив древ. На юге ты видишь горы Магнаца, которые пользуются жуткой репутацией». «Почему?» – спросил Кугель. «Это важно. Мы должны пересечь эти горы на пути в Ольмери». Дерви Корим покачала головой. «Я слышала только намеки и не обращала на них особого внимания, потому что никогда не думала, что окажусь здесь». «Я тоже не думал», — пробурчал Кугель. «Если бы не Юкуну, я был бы где-нибудь в другом месте». Искра интереса оживила равнодушное лицо девушки. «А кто такой Юкуну?» «Один мерзкий волшебник из Ольмери. У него вместо головы вареная тыква, а с лица не сходит бессмысленная ухмылка. Он отвратителен во всех отношениях и зол на всех, как ошпаренный евнух». Рот Дерви Корим шевельнулся в слабой холодной усмешке. «И ты восстановил этого волшебника против себя?» «Сущий пустяк! Из-за глупой обиды он зашвырнул меня на север с невыполнимым поручением. Но не зря я, Кугель, хитроумный. Поручение выполнено, и теперь я возвращаюсь назад в Ольмери. А что, Ольмери — приятная страна?» «Особенно по сравнению с запустением этого леса. Однако несовершенства и там встречаются. Волшебство цветет пышным цветом, а правосудие не всегда одинаково для всех, как я уже упоминал. Расскажи мне еще об Ольмери. Там есть города? И какое-нибудь население, кроме мошенников и колдунов?» Кугель нахмурился. «Несколько городов там есть, печальные тени ушедшей славы. Там есть Азинамей, в том месте, где Гзан сливается с потоком Ском, и Каин в Аскалезе, и другие вдоль берега напротив Каучики, где народ отличается большим хитроумием». Дерви Корим задумчиво кивнула. «Я пойду в Ольмери с тобой». Кугель искоса взглянул на нее, не одобряя то, чем попахивало это замечание. Однако, прежде чем ему в голову пришло что-то конкретное, девушка озадачила его вопросом. «А что за земли лежат между нами и Ольмери?» «Они обширны и опасны, и населены диаданами, а также лейкоморфами и вурдалаками. Больше мне ничего не известно. Если мы останемся в живых, нам крупно повезет». Дерви Корим обернулась и с тоской посмотрела назад, на Силь, потом пожала плечами и погрузилась в молчание. Скудная трапеза подошла к концу. Кугель откинулся на стенку коровника, наслаждаясь теплом костра. Однако Феркс не собирался давать ему ни малейшей передышки, так что Кугель, гримасничая, вскочил на ноги. «Идем, мы должны отправляться в путь. Злоба Юкуну настигает нас и тут». Они спустились вниз по склону, следуя изгибам того, что казалось древней дорогой. Пейзаж изменился. Поросшая вереском пустошь уступила место влажной пойме. Вскоре путники вышли к лесу. Кугель с недоверием разглядывал мрачные тени. «Мы должны идти тихо и надеяться, что не разбудим какие-нибудь губительные силы. Я буду наблюдать за дорогой впереди, а ты сзади, чтобы ничто не кралось за нами по пятам и не напало со спины. Мы заблудимся. Солнце стоит на юге. Оно наш проводник». Дерви Корим снова пожала плечами. Они вступили под сень леса. Деревья поднимались высоко над их головами, а солнечный свет, пробиваясь сквозь листву, только подчеркивал мрак. Выйдя к какому-то ручью, они пошли вдоль него и вскоре оказались на поляне, где текла полноводная река. На берегу, неподалеку от пришвартованного плота, сидели 4 человека, одетые в лохмотья. Кугель критически оглядел Дерви Корим и сорвал с ее одежды украшенные драгоценными камнями пуговицы. «Судя по всему, это бандиты, и мы должны усыпить их жадность, хотя они производят довольно жалкое впечатление». «Лучше не связываться с ними», — сказала Дерви Корим. «Они животные, не более того. Нам нужен их плод и их указания. Если станем просить, они подумают, что у них есть выбор, и попытаются нас обмануть», — возразил Кугель. Он зашагал вперед, и Дерви Корим волей-неволей пришлось последовать за ним. При ближайшем рассмотрении бандиты не стали лучше. Их волосы были длинными и спутанными, лица грубыми, с бегающими глазами и гнилыми зубами. При всем при этом выражение лиц было достаточно мирным, и они наблюдали за приближением Кугеля и Дерви Корим скорее с опаской, чем с враждебностью. Одна из четверки, по-видимому, была женщиной, хотя этот факт едва ли проявлялся в одежде, в лице или утонченности манер. Кугель поприветствовал их с королевской снисходительностью, и они неудоменно заморгали. «Что вы за люди?» – спросил Кугель. «Мы называем себя бузиаками», – ответил старший из мужчин. «Это и наше племя, и наша семья». «Вы обитатели леса и знакомы с его дорогами и тропами?» «Это точное определение», — согласился Бузиак. «Хотя наши познания и ограничены. Не забывай, это великая безлюдь, которая тянется без конца на много лиг». «Неважно», — сказал Кугель. «Нам нужно, чтобы нас переправили через реку, а затем указали безопасную дорогу к южным землям». Бузиак посовещался с остальной компанией. Все помотали головами. «Такой дороги нет. На пути лежат горы Магнаца». «Это так», — подтвердил Кугель. «Если бы я переправил вас через реку», — продолжал старый Бузиак, «вы бы были, считай, покойниками, потому что против существ, которыми населен этот район, твой меч был бы бесполезным, так же, как и волшебство, которым ты владеешь. Это я знаю наверняка, потому что мы, бузиаки, чувствуем магию, как звери чувствуют мясо». «Как же нам тогда достичь цели?» – спросил Кугель. Бузиаки не проявили особого интереса к этому вопросу. Однако второй по старшинству взглянул на Дерви Корим, и внезапно его осенила идея. Он посмотрел за реку, словно обдумывая что-то. Но вскоре усилие оказалось слишком большим для него, и он сокрушенно покачал головой. «Что тебя озадачило?» – поинтересовался Кугель. «Проблема не так уж и сложна», – ответил Бузиак. «Но у нас мало практики в логическом мышлении, и любая трудность ставит нас в тупик. Я просто раздумывал, что вы готовы были бы отдать в обмен на то, что мы проведем вас через лес». Кугель рассмеялся от всего сердца. «Хороший вопрос. Но мне принадлежит только то, что вы видите, а именно одежда, сапоги, плащ и меч. И все это мне необходимо. Хотя, вообще-то, я знаю заклинание, которое может произвести парочку драгоценных пуговиц. Соблазн невелик. Тут поблизости в одном склепе драгоценностей навалено по самые уши. Кугель в задумчивости потер рукой челюсть. Щедрость бузяков известна повсюду. Может, вы проведете нас мимо этого склепа? Бузяк равнодушно пожал плечами. Как хочешь, хотя этот склеп находится рядом с логовом огромной самки, у которой сейчас как раз течка. Мы пойдем прямо на юг, сказал Кугель. «Ну же, давай отправимся немедленно!» Бузяк упорно не поднимался с земли. «Ты не можешь предложить мне ничего привлекательного для меня?» «Только моя благодарность, а это немало!» «А как насчет женщины?» «Она немного костлява, но, в общем-то, привлекательна. Если ты все равно умрешь в горах Магнаца, зачем пропадать еще и женщине?» «Правильно!» Кугель повернулся, чтобы взглянуть на Дерве Корем. «Возможно, мы сумеем договориться». «Что?» — принцесса задохнулась от возмущения. «Как ты осмеливаешься предлагать такое? Я утоплюсь в реке!» Кугель отвел ее в сторону. «Меня не зря называют Кугелем хитроумным!» — прошипел он ей в ухо. «Доверься мне! Я перехитрю этого болвана!» Дерве Корем с сомнением поглядела на него и отвернулась. Слезы горечи и злости катились по ее щекам. «Твое предложение, вне всякого сомнения, сама мудрость. Так что теперь мы можем пускаться в путь», — обратился Кугель к Бузяку. «Женщина пусть останется здесь», — сказал Бузяк, поднимаясь на ноги. «Мы пойдем по заколдованной тропе, и необходима строгая дисциплина». Дерве Корем решительно шагнула к реке. «Нет», — торопливо крикнул Кугель. «У нее очень сентиментальный характер». И она хочет убедиться, что я благополучно вышел на дорогу к горам Магнаца, даже если это будет означать для меня верную смерть. Бузяк пожал плечами. Мне все равно. Он завел их на плот, отвязал веревку и начал, отталкиваясь шестом, пересекать реку. Вода казалась неглубокой. Шест ни разу не ушел в нее более чем на пару футов. Кугель подумал, что переправиться через реку вброд было бы проще простого. Река кишит стеклистыми рептилиями. Неосторожный человек, ступивший в нее, немедленно погибнет, предупредил Бузяк, наблюдавший за Кугелем. Неужели, сказал Кугель, недоверчиво разглядывая реку. Да. А теперь я должен предупредить тебя насчет тропы. Мы встретимся со всякими соблазнами. Но если тебе дорога жизнь, не сходи с моего следа. Они причалили к противоположному берегу. Бузяк сошел на землю и крепко привязал плот к дереву. «Ну, теперь идите за мной». Он уверенно углубился в гущу деревьев. Дерве Корем последовала за ним, а Кугель замыкал шествие. Тропа была настолько незаметной, что Кугель не смог отличить ее от нехоженого леса, но Бузяк ни разу не колебался. Солнце стояло низко над деревьями. Кугель видел его только изредка и мельком, и понятия не имел, в каком направлении они идут. Так они продвигались вперед сквозь пустынный лес, где не было слышно даже птичьих криков. Солнце, пройдя зенит, начало опускаться. Тропа не становилась более отчетливой. Кугель, наконец, крикнул Бузяку. «Ты уверен, что мы идем правильно? Похоже, мы сворачиваем направо и налево наугад». «Мы, обитатели леса, простой народ, но у нас есть такое особое свойство». Он со значением постучал пальцем по своему кривому носу. «Мы чувствуем волшебство. Тропа, по которой мы идем, была проложена в столь далекие времена, что этого уже никто не помнит, и открывает свое направление только таким, как мы», — пояснил Бузяк, остановившись. «Может и так», — дерзко сказал Кугель. «Но она слишком уж кружит на одном месте. И где все те ужасные существа, о которых ты упоминал? Я видел только полевку и ни разу не почувствовал своеобразного запаха». Бузяк озадаченно потряс головой. «Не могу понять почему, но все они куда-то подевались. Надеюсь, ты не жалуешься? Давай пойдем дальше, прежде чем они вернутся». И он снова пошел вперед по тропе, которая была не более заметной, чем раньше. Солнце опустилось совсем низко. Лес слегка поредел, алые тучи косо скользили между деревьями, сверкая на узловатых корнях, золотя опавшие листья. Бузяк вышел на небольшую поляну и обернулся с торжествующим видом. «Я достиг нашей цели!» «Как это?» — спросил Кугель. «Мы все еще в самой гуще леса!» Бузяк показал на другую сторону поляны. «Ты видишь четыре отчетливо различимые тропы?» «Похоже на то», — неохотно согласился Кугель. «Одна из них ведет к южной опушке. Остальные углубляются в лесную чащу, разветвляясь по дороге». Дервикорим смотрелась в просветы между деревьями и испустила резкий крик. «Вон там, в 50 шагах отсюда, видны река и плот!» Кугель зловеще посмотрел на Бузяка. «Что ты об этом скажешь?» Бузяк кивнул с важным видом. «Эти 50 шагов не защищены волшебством. Я пренебрег бы своей ответственностью, если бы привел вас сюда прямой дорогой. А теперь...» Он подошел к Дервикорим, взял ее за руку и снова повернулся к Кугелю. «Ты можешь пересечь поляну, после чего я укажу тебе, какая тропа ведет к южной опушке». После этого он занялся привязыванием веревки к талии Дервикорим. Она отчаянно сопротивлялась и угомонилась только после оплеухи. «Это для того, чтобы предотвратить внезапные прыжки в сторону или отклонения от тропы», объяснил Бузяк Кугелю, хитро подмигивая. «Я не очень-то быстр на ногу. А когда мне понадобится эта женщина, я не собираюсь гоняться за ней взад-вперед». «Но разве ты не торопишься? Солнце садится, а с наступлением темноты появятся лейкоморфы». «Ну что ж, какая тропа ведет к южной опушке?» – прямо спросил Кугель. «Перейди на другую сторону поляны, и я сообщу». «Конечно, если ты не доверяешь моим указаниям, то можешь сделать свой собственный выбор. Но помни... Я немало потрудился ради раздражительной и костлявой женщины. С этой минуты мы в расчете». Кугель с сомнением поглядел на противоположную сторону поляны, потом на Дервикорим, смотревшую на него с тоской и смятением в глазах. «Ну что ж, все кажется к лучшему. Горы Магнаца известны своими опасностями. По крайней мере, с этим грубияном и бандитом ты можешь ничего не бояться». «Нет!» – закричала она. «Освободи меня от этой веревки! Он лжец! Он обманул тебя! Кугель хитроумный! Кугель идиот!» «Подобные выражения вульгарны», — заявил Кугель. «Мы с Бузяком заключили сделку, то есть священный договор, который должен быть выполнен». «Убей это животное!» — закричала Дервикорим. «Пусти в ход свой меч! Опушка леса недалеко!» «Неверная тропа может завести в самое сердце великой безлюди», — возразил Кугель и поднял руку в прощальном жесте. «Гораздо лучше работать на этого волосатого бандита, чем рисковать погибнуть в горах Магнаца». Бузяк согласно ухмыльнулся и по-хозяйски дернул за веревку. Кугель заторопился через поляну. Проклятия Дервикорим звенели у него в ушах, пока Бузяк ее не успокоил. Кугель не видел, каким именно образом. «Так вышло, что ты приближаешься к верной тропе. Следуй по ней, и ты вскоре выйдешь к населенному месту», — крикнул ему вслед Бузяк. Кугель обменялся с ним прощальным салютом и пустился в путь. «Он называет себя Кугелем хитроумным? Какая идиотская шутка!» — выкрикнула с истерическим весельем в голосе Дервикорим. Кугель, слегка встревоженный, быстро зашагал по тропе. «Эта женщина-маньячка», — сказал он сам себе. «Ей не хватает ясности мысли и проницательности. Разве я мог поступить иначе ради ее благополучия и своего собственного? Я воплощение разумности. Глупо настаивать на обратном».